мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам 87. Пришло время, чтобы возобновить наши регулярные уроки по Шлавея Сулам. Теперь третьим главным предметом нашего изучения будет Шлавея Сулам. Духовная работа, и мы будем это проходить на уровне, который беспрецедентном уровне, которого нигде не встретишь в мире. Ибо желание наше и то, что нам дается, это идти в глубину. В глубину, обеспечивая нам полное достижение, продвижение по достижению корня нашей души, наранхай нашей души. А для этой цели нужны нам три вот этих предмета. Духовная работа Шлавея Сулам, тес структура мироздания и Зогар, объединяющие эти две. А Бет Шаара Каванут мы будем продолжать как добавочная дисциплина, может быть, не на каждой неделе, но как у нас будет, и будем также все равно продвигаться в ней. Это добавка к нам, добавка к нашей учебе. Мы находимся сейчас на странице 61. Напоминаю, в Брешит, и мы где-то в середине большой статьи, и которая рассматривает дает нам очень ясное представление и различие между работой на отдачу и работой ради себя. Статья называется «Магу гайтарон шиешба вода йотер мисахар». Какое преимущество есть в работе, в духовной работе над тем, чтобы получить, над получением вознаграждения? И вот на прошлом уроке, можешь прослушать прошлый урок, чтобы ты немножко связал то, что было, и то, что есть. Новый этот урок, 87-й. Он нам дал два мнения двух великих аравов. И оба они говорили об одном и том же аспекте, то есть о принесении, дали пример, принесении жертва Песах. На Песах надо было приносить жертву в храме. И вот один говорит, а если один, он, например, принес эту жертву, и он делает ради себя, он получает ее удовольствие, он ее, там надо было что сделать? Надо было ее забить, как надо, в храме. И он получал там мясо от нее, он мог ее есть. И это даже мицва, чтобы он ел это мясо. Что это означает духовно, это другое дело. И вот радоваться, что он делает ради Творца. Так вот, оба, у них два мнения было. Один говорит, что даже если он забил ее и ее ест, ее ради своего живота, все равно он исполнил эту мицву, приношение жертвы Песах. А другой говорит, нет. Так как у него и намерение у него не годится, намерение у него ради себя, то он не исполнил заповедь. В чем же дело? И он объясняет нам, в последних строчках, он объясняет нам, что что хотя первый делает ради того, чтобы получить на вознаграждение, он забивает эту жертву, как бы приносит туда, но он, чтобы для своего живота, то есть ради себя. Что, тем не менее, то, что говорят мудрецы, что говорит Рав, это Рав, это и его имя было Рав, что, что говорится о том, что Маймон, был такой Маймонид, Моше Маймон, и он сказал, что даже если если он делает ради себя, неважно, если он исполняет мицву и делает ее не ради Творца, то все равно хорошо. Пусть всегда человек делает, исполняет мицву, даже лолишма, что со временем он придет к лишма. То есть это возможно только по отношению, в отношении исполнения мицвы. Дали разрешение, дали нам понять мудрецы, что это только в отношении исполнения мицвы, что человек может делать мицву, заповедь исполнять лолишма, не ради имени. Ибо, может, у него нет силы еще исполнить ее ради имени, значит, ради отдачи. И они говорят так, что сам свет Торы, он приведет его к тому, что он будет работать лишма. Но не в отношении обычных вещей, чтобы человек, что они говорят, что мудрецы, конечно же, не поддерживают получение ради себя в обычном обиходе. Примерно чуть-чуть вот так вот. Начинаем, идем дальше. Страница 61. Строчка 3. Я сейчас буду совершенно по-другому давать урок и медленно в ритме вечности. И также старайся учить ты. И медленно каждое слово я буду выговаривать, и каждое слово дам перевод, чтобы ты постепенно, это будет долгая учеба у нас, пока мы не с Божьей помощью не одолеем весь Шлавея Сулам. И он построен вот по очень интересным методом, что чем дальше идешь, тем больше глубина, как в море входишь. Все глубже и глубже проникаешься в свои же килим. Ибо через общее познаешь и частное. Третья строчка. Ваамур црихим лефареш иньян шагадам царих легемит ацму. А прежде чем сейчас дальше пойдем, он сказал нам в одном месте в этой статье, что «Эйна Тора микаемет элабамише мимит ацмо элега», что Тора может устоять только у того, кто себя ею убивает. Что же это значит? «Уваамур црихим лефареш иньян», а из сказанного мы должны пояснить аспект, тот аспект, что человек, то, что мы сказали, что человек должен умерщвить себя. Что это значит? Три. Вышальну. Маху и ньян шальмита. Точка. И мы спросили, что же это такое за аспект смерти? Точка. Четвертая строчка. Ведь Тора же дана для жизни. Жить ею надо, а не умереть в Торе. Что за смерть? Ахшав навин зе. Шиньяна мита. Гу. Битуль аршут шелецму. Смотри, что он говорит, точка. Ахшав навин зе. Сейчас мы это поймем. Шиньяна мита, что аспект смерть. Это, что это означает? Это означает аннулирование битуль аршут шелецму. Аннулирование собственной территории. Аннулирование себя перед Творцом. Четвертая строчка. Запомнишь, это все практично, что мы говорим, это все мы делаем. Вот тогда это будет заработает Тора у тебя, Кабала у тебя. Все, что ты слушаешь, все ты должен принимать и делать. Четыре. После точки. Вегуомер. Шеэйн шум ршут пять баулам. Эла ришуто шеля кадош баругу. Вегомер, человек, который себя умышляет ради Творца, он и говорит. Шеэйн шум ршут баулам, что нет абсолютно никакой другой территории в мире, иначе, чем ршуто шеля кадош баругу, чем территория владение, территория святого благословен он. Ибо весь мир полон, вся земля, весь мир полон его славой, как мы учим. Это источник жизни, это жизнь жизни. Пять. После первой точки. Везеникра Рашута Яхид. И вот это называется Рашута Яхид жирным шрифтом. Территория единого. Точка. И вот когда мы ориентируемся на это, мое пояснение маленькое, когда мы ориентируемся на то, что есть только одна территория единого, то тогда и в нас оказывается все силы, тогда у нас все силы концентрируются в одном месте. Мы собираем все силы в себе, также делаем внутри себя одну территорию, а не разбросанное силы разбросанные, как камни, повсюду. А все остается в цельности. Мы достигаем этим цельности. Когда мы признаем и ощущаем, что есть только одна территория единого. Пятая строчка после последней точки. Везе иньян шану умрим. Шма шесть Исраэль. Ашем элокейну. Ашем эхад. Точка. И это то, что мы говорим. Говорим, означает, в молитве, в провозглашении этого полного единства, когда человек себя умерщвляет внутренне и достигает единства с Творцом. У везе иньян маша умрим, это что, что мы говорим. Что говорят, шма, мы говорим, шма Израиль, внемли Израиль. То есть желание отдачи в человеке. Шесть. Ашем элокейну, ашем наш элоким, аш авая эхад, авая он один. Точка. Шесть после первой точки. Шаэйн рак ршут эхад баулам. Вегу меватель. Это агава ацмит шело. Шесть. Шаэйн рак ршут эхад баулам. Что есть только одно одно владение, одна территория в мире. Вегу, и он, человек, работающий над собой, он в мывателе, это агават смитшило, он аннулирует свою любовь к себе. Точка. Семь. увазе ехолим лефареш. Ма шаомер гаари зихрону левраха. Шецрихин лекабель аляцму бхинат месират нефеш. 8. Баэт амират шма Исраэль. Шакава нагии канал. Айну битуль ава ацмит. Точка. 7. Увазе ехолим лефареш. И этим можем объяснить, пояснить. Маша омера ари, что сказал Ари, Шецрихим, что необходимо лекабель аляцмо, взять на себя, возложить на себя. Бхинат месират нефеш, аспект месират нефеш означает дословно отдачи своего нефеш, то есть самоотверженности, самоотдачи. И отдать можно только нефеш. Видишь, руах и нешама это высшие формы души. И они не столько близко к телу, именно нефеш надо отдать. 8. Баэт амират шма Исраэль. Во время когда? Во время, когда говорят шма Исраэль, внемли Израиль. Шакавана 8 ги, что смысл этого, как сказано выше. Айну, то есть, битуль агавацвит. Аннулирование любви к себе. Точка. То есть победа над телом. Что такое аннулирование любви к себе? Победа над телом. Как все это мы учим? Чтобы жить полной жизнью, жить настоящей жизнью, а не быть рабом своего тела. 8. В ахарках эфшар ломар. 9. Вагафта эт ашем элокеха бахоль вавха увахоль навшаха увхоль меодеха эйот ше мецияту ацмо Эйно десит миткаем легабей ацму эйот шеколь махашвотав ген рак лешем шамаем. Точка. 8. В ахарках, а затем эфшар ломар, возможно сказать. 9. Как и стоит в следующем абзацы, за, когда говорят «Шма Исраэль», «Внемли Израиль», там стоит два «Гафта», это «Шем Элокеха», и чтобы ты любил своего Авая, своего Элоким. «Вахоль левавха» — всем своим сердцем. «Увахоль навшха» — и всей своей нефеш. «Увахоль модеха» — и всей своей силой. «Эйот» Ше Мецвету, почему? Так как его существование человека, существование человека самого, который тот, который это говорит, Эйно Миткаем Легабецмо, оно не удерживается по отношению к нему самому себе. Он не удерживает его, поскольку Эйот Ше Коль Махашвата, он не держит его ради себя. Свое существование для него не важно тогда в этот момент. Эйот шеколь махашвотав, так как все его мысли, Ген рак лишем шамаем, а не только ради неба. Точка. Везе некра мемит ацмо элега. И это называется, что там, что это в этом стихе, который мы говорили, что мемит ацмо элега, чтобы он себя ею, Торой, себя умершвил. Смотри внимательно, еще раз повторяю, много раз это повторяю. Я читаю медленно, каждое слово выговариваю. С каждым словом я притягиваю силу, которая соответствует, стараюсь притянуть, не стараюсь, так как мне дается в сфере, в мере моей возможности, конечно, притянуть соответствующую духовную силу, которая связана с тем, что я читаю. И даю полный перевод. Не просто перевод, а литературный, не дай Бог, а дословный перевод. И поэтому таким образом, если ты основательно каждый урок будешь проходить, то ты увидишь, что со временем у тебя само это выльется, тебе ничего не надо будет задумываться над языком, у тебя язык уже сам по себе, ты увидишь, узнавание перейдет в знание. Знание, которое не головой, а знание, ты ощутишь это все. Поэтому большущее внимание даже должен ты уделять и самой языковой части. Сама собой должна прийти, но ты должен усилия прикладывать. Одиннадцатая строчка. Увагамур навин. Мадуа Эйна Тора миткаемет, эла бемиши мимит ацмо элега. Точка. Увамур навин, одиннадцатое. А из сказанного мы поймем. Мадуа, почему Эйна Тора миткаемет, почему Тора не устоит у того, почему Тора устоит только у того, кто умерщвляет себя ею. Точка. То есть это правильное изучение Торы. Смотри внимательно. Когда ты себя ею умерщвляешь, то есть твое желание получить ради себя, ты умерщвляешь, тогда ты правильно учишь Тору. Тогда Тора будет для тебя жизненным эликсиром. А кто учит Тору ради себя, чтобы быть, он хочет, чтобы его называли раби, он хочет, чтобы я знаю, что другие вещи ради себя, этот мир, будущий мир, ради детей, ради чего угодно, то он, это у него, Тора у него превратится в, не дай Бог, может превратиться в яд, смертельный яд. Хотя мы предупреждены, учеными Торы, которые говорят, пусть учит Тору, видела, да? Пусть учит Тору даже лолишма. Потому что это мицва, это заповедь. Потому что постепенно он придет к лишма, к работе ради имени неба. Поэтому признаком того, что ты продвигаешься, у тебя должно быть то, единственная вещь. Твое продвижение, оно оценивается только лишь тем, что ты видишь, что ты Тора дает тебе жизнь. То есть это будет означать, что это тебе не усилия прикладываешь, но это она тебе дает жизненные силы. Это будет означать, что ты больше и больше способен работать на отдачу. И тогда все придет. 11. После точки. Вышальну. То есть еще раз, что он сказал? А из сказанного мы поймем, еще раз повторяю, 11 точка. Почему Тора может устоять только у того, кто себя ею, кто умерщвляет себя ею. Устоять означает дать ему жизненную силу. То есть он она у него оживает Тора, живая Тора у него, в нем. Не надо ничего запоминать, она вся живет и клокочет, как бы, она как переколодец, который постоянно дает воду и не иссякаем. Так же и Тора дает силу, неиссякаемую силу человеку, которой можно перевернуть горы. 11. Вышальну. Мазе 12 пируш. Киюма Тора. Шебли мими талеа. Эйна Тора ехола литкаем. Точка. 11 после точки. Вышальну, и мы спросили, мазе пиру, что же это означает, 12. Киюма Тора, исполнение Торы. Шебли мимит алега, что без того, чтобы себя умерщвить себя ею. Эйна Тора ехола ехлит каем, что Тора не может устоять у человека. Без этого. Точка. 12 после точки. Въешь лефареш иньян миткаемет, иньян миткаемет, 13. А кавана альма шага Тора гифтиха лану дайну к мошекату кием хаейну в орех ямейну, точка, смотри внимательно. 12 после точки. Выешли фарешиня на миткаем. И вот необходимо пояснить смысл вот этого слова «устоит». Что значит «устоять должна»? «Устоит Тора». 13. А кавана это указывает смысл этого в том, что шага Тора гифтихала, но в том, что Тора нам обещала. Дагайну, то есть к Моше готов, то есть то, что написано, в самой Торе написано. Кигем хаейну, что вот слова Торы, что они, наша жизнь, в орех ямейну, и продолжение наших дней. Продление наших дней. Точка. Вехен Кмо 14 шекатува, а нехмадим мизагав упаз рав. Умытуким мидваш венофе цуфи. Точка. Вехен кмо шекатув. И также, и это так же, как написано в псалме Давида. 14. А нехмадим мизагав. Они, эти слова Торы, они приятнее, чем золото у мипазров и большое и платина, и много платины у мытуким, и они слаще меда в нофет цофим, и другой сорт меда, который о котором пишет Тора. Такой медовая, медовка, медовая напиток. Точка. В от кеганавы кегана, кеганавы кеганы, шатора 15, гифтихалану. В от кеганавы кеган, и еще так далее, и так далее. Это и это, то есть и то, и другое, еще много чего. Что Тора нам обещала. То есть этим самым достигается изучением Торы. Сейчас мы заканчиваем этот урок и начнем следующий урок. Почему я делаю так? Полчаса где-то, примерно полчаса, и два урока у нас будет пока временно два урока по полчаса, где-то примерно в каждую неделю, с тем, чтобы со временем, где-то через полгода примерно, мы выровняемся по нумерации, выровняемся тоже с нашими уроками Шлавы и Асула, мы поравняемся вместе с нумерацией Зогара и Тесса. И тогда у нас будет одинаково, нам будет просто проще потом иметь это все, так сказать, все это инвентаризировать, в папки вкладывать и так далее, чтобы мы не путались.